Сначала хрипло взревели рога сторожа на башнях, потом подхватило медным лязгом било на рыночной площади. А уж вслед за ним зарокотал, загудел большой барабан детинца, поднимая княжью дружину. Тревога застала Славку в отведенной ему комнате Горинки на самом верху княжьего терема. Славка бросился к окошку и сразу все увидел. Затворенные ворота, спешащих по дороге воев, пеших и конных. Чужих. Сквозь дождевые струи знамен было не различить. Видно лишь, что пешие бежали кучей, а конные ехали ровно, не обгоняя и держа строй. Вот она, добрая выучка. Присмотревшись, Славка увидел больше. Увидел лестницы, которые несла пехота. Увидел большие щиты, которые тащили бегущие в первых рядах. Если у кого и могли возникнуть сомнения, что к Полоцку подступает враг, то теперь уже никаких сомнений не осталось. Еще Славка увидел, как выбегают из детинца дружинники, на ходу застегивая брони, а из ближайших домов выскакивают горожане, ополченцы. Эти кто с чем, с топорами, с улицами, иные вовсе с мирной снастью, косами да цепами, с тем, что под руку подвернулось. По Славкиной спине прошла знакомая дрожь. Битва. Мигом бросился он к сложенной на ларь броне. Прямо поверх мирной рубахи надел подоспешную стеганку, потом текучее серебро кольчуги, затем блестящий от жира панцирь хитрой византийской работы с упругими выпуклыми чешуйками и зерцалом, на котором мастер вызолотил скорбный лик какого-то ромейского святого. Встряхнулся пару раз, чтобы броня села как надо. Подпоясался, проверил, полон ли колчан, хорошо ли ходит сабля в ножнах, знал, что хорошо, но все делал, как учили, по первой воинской привычке. Не болтается ли в кармашке за сапожник, на месте ли запасная тетива. Последние движения — нахлобучить на голову шлем с подкладкой из войлока и мягкой кожи, закрепить ремешок, натянуть рукавицы и в бой. Лестницей не воспользовался. Прыгнул с разбегу на опорный шест, соскользнул вниз, едва не сев на плечи какому-то полоцкому отруку, рявкнул на него «Шевелись, курица!» и во двор. А там сразу увидел и князя, и Устаха. Оба уже в седлах, а за ними собирающийся конный строй лучших дружинников. Еще один взгляд на кремлевские ворота. Там княжич Вульфаст. Подгоняет выбегающих уже не толпой, десятками дружинников. Сызмало обученный воинскому делу, Славка сразу отметил выучку полоцкой дружины. Хоть и внезапно напал враг, а порядок сохранен. Все двигается быстро, но без лишней торопливости. Вот только дождь не в руку. Тетивы намокнут — беда. Славка глянул на небо. Ничего хорошего, черным черно. Ну да ладно. И побежал на конюшню, седлаться. Решил его место в конном строю, с лучшей варяжской дружиной. Чай не погонит воевода. Жеребец хузарский, увидав хозяина, обрадовался, потянул губами и, даже не получив гостинца, все равно не огорчился. Почуял, скоро будет веселье. Конюх-холоп накинул на жеребца потник, замешкался с незнакомым степным седлом с укороченными стременами. Славка его отпихнул, сделал все сам, мах ногой, и Славка мягко опустился в седло. Жеребец легким шагом вынес его наружу. Как раз вовремя конная грить уже собралась и тронулась к выходу. Князь первым, воевода последним. Увидев Славку, позвал жестом. Славка пристроился рядом. Напоследок оглянулся и увидел княжну. Рогнеда стояла на балкончике, глядя вслед дружине. Славка встал на стременах, махнул рукой. Ответила ему княжна или нет, разглядеть не успел. Заслонили ворота. «Крепость города не в стенах, а в его защитниках», — говорил Славке отец. «Защитники защитниками, а добрые стены тоже не помешали бы. И ворота покрепче. Те, в которые сейчас колотили тараном нападающие, крепости были не особой. Петли их уже гнулись, а дерево трещало под ударами тарана. И таран-то был не весть какой, а ошкуренное бревно, подвешенная на опорах и прикрытая сверху сложенными на жердины щитами и бычьими шкурами. 2-3 булдыгана пуда на 3 развалили бы это прикрытие в хлам, а еще лучше котел, кипящий смолы. Булдыганов не было, не припасли. Смола была, только разогреть ее не успели. Запас дров отсырел, а новые пока не принесли. Тетивы луков тоже отсырели почти у всех, но не у Славки. Вместе с Устахом он вскарабкался на привратную башню, откуда можно было стрелять вдоль стены. Время от времени посылал стрелу в облепивших стены ворогов. Однако толку от его стрельбы было немного. Дождь хлестал, не переставая, сбивал стрелы. Приноровиться к нему было невозможно, однако и нападавшим было нелегко. Земля под стенами размокла, превратилась в скользкую грязь. Скользкими были и бревна частокола, однако враги не унывали. Упорно карабкались наверх. Палачане били сверху копьями, отталкивали лестницы, но высота была небольшая, упавшие в большинстве оставались невредимы и снова бросались на штурм. Устаховы дружинники держали правую от ворот сторону вместе с ополченцами-горожанами. В бою почти не участвовали, вмешивались, когда кому-то из наступавших удавалось взобраться на стену. С отпихиванием лестниц ополченцы отлично справлялись сами. А стрел снизу можно было не опасаться. У нападавших тоже намокли тетивы. «Пустое», — оценил их деятельность Устах. «Стену им не взять, а вот ворота...» «Лихо свеи лупит». «Откуда знаешь, что свеи?» — спросил Славка. Он видел только конец тарана, размеренно ударяющий в створ ворот, но не тех, кто его раскачивал. «Орут по-свейски», — пояснил воевода. «Может, вылазку?» — предложил Славка. «И шумный какой!» — неодобрительно проворчал бородатый дружинник, безуспешно пытавшийся выцелить кого-нибудь из таранщиков. «Новгородцы только и ждут, что мы им сами ворота откроем». «Ничего, киевлянин, не боись, отобьемся!» «А я бы ударил», — не сдавался Славка. «Пока они здесь всей силой собрались, выскочил бы через другие ворота, да и ударил сбоку. Я слыхал, новгородцы вояки слабые, только числом и берут. Ударим конно, не устоят». «Туда, посмотри!» Воевода взял Славку за плечо и развернул к другой бойнице. «Видишь, кто там, на дороге?» Славка поглядел. На дороге были конные. 10 сотен, не меньше. Но ближняя дружина Роговолта немногим меньше, и обучены не в пример лучше. «Это не новгородские ополченцы, а князь Владимира Грить», — огорчил Славку Устах. «Мы ударим сбоку, а они нам в бок». «Думаешь, Владимир это?» — усомнился Славка. «Сквозь дождевые струи ничего не разглядеть. Только и разобрать, что конные». «А больше некому», — сказал Устах. «Те, кто на стены лезет, по-нашему орут. Внизу с тараном свеи. Такое войско в наших краях только у Владимира. Да ты не тревожься. Наш князь что-нибудь придумает». И точно. Защитники как раз подняли на стену дубовую колоду пудов на 10 и ухнули ее вниз. Целили на крышу тарана. Однако нападавшие заметили копошение наверху, закричали свеем, и те потащили таран назад. Но самую малость не успели. Колода упала аккурат на сам таран и переломила опорную жердину. Внутри кто-то дико заорал, придавило должно быть. На стенах радостно закричали, атакующие, похоже, пали духом, отхлынули от стен, оставив тела побитых и сломанные лестницы. «Вот сейчас ударим!» — рявкнул Устах, кидаясь к лестнице. Славка поспешно сунул лук в садак, затянул кожный чехол и следом за воеводой. Внизу уже готовились. Дружинники спешно выбивали из петель запорный брус. Конные гридни изготовились, ощетинились пиками. Впереди княжичи. Дождь струился по шлемам, по длинным варяжским усам. Тучи украли цвета. Выбелили лица. 12 шеренг, по 10 всадников, первая боевая сотня. За ней вторая, третья, четвертая. Славка свистнул, подзывая жеребца. Была бы это дружина Ярополка Киевского, стоял бы Славка в 4-й шеренге, вторая лучшая сотня сразу за десятником. В этой гриде у Славки своего места не было, поэтому он пристроился к первому десятку устаховых гридней, которых рок воеводы созвал со стен. Хотелось бы, конечно, в первые ряды, но туда не протиснуться. Конные стояли плотно, почти касаясь стременами. Ворота распахнулись. Конница хлынула наружу, огибая брошенный таран, расплескивая копытами жидкую грязь. Славка стал на стременах. Что там перед воротами? Увидел разворачивающихся в боевой порядок конных, убегающих новгородцев. Нет, не убегающих, отходящих. И дальше, в двух стрелищах, в дрожащем мареве дождя, разделенной промежутками пеший строй скандинавских хирдов. Эх, сейчас бы солнышко над головой из сотни-две хузар. Закрутили бы степную карусель и конец викингам. А может и нет, ведь подальше за пешими латная конница Владимира. Что-то вдруг соединилось в уме Славки. Вспомнил, как брат рисовал палочкой на песке. Вот здесь конные, вот здесь пешие. Старый Рерих поправлял, мол, пошире надо стоять, а конным дальше. Иначе враг в промежутке не сунется, а своим разбега не будет. Точно так и стояли сейчас вороги. Налетит на викингов конница, разорвет плотный северный строй, огибая хирды, чтобы зайти с флангов, с тыла, потому что в лоб хирд даже с разгона проломать нелегко. Тут их скандинавы и прищемят, лишат свободы и подставят под удар своей конницы. Славка понял. Понял и Рогволд. Рявкнул трижды Турий рог, останавливая полоцких. И тут же яростно и длинно загудел рог где-то справа, со стороны пристани. И вторя ему, приглушенный шумом дождя, но все равно страшный и грозный, превозмогающий шум битвы, победоносный клич Нурманов. «Берегись, я иду!» Потом Славка увидел Рогволта. Полоцкий князь глядел прямо на него. Нет, не на Славку, на воеводу. «Устах!» — надсаживая голос, крикнул Рогволт. «Устах, останови их! Останови Нурманов!» «Пора!» — сказал ярл Торкель своим хёвдингам. «Сигнала не было», — напомнил один из них, Гудмунд Желтый, уважаемый хёвдинг, обладатель трех кораблей. «Мне не нужен сигнал, чтобы знать, когда начать пляску мечей», — надменно произнес ярл. «Делайте, как задумано». Немногие защитники, оставшиеся на обращенной к реке стене, сначала ничего не поняли, когда увидели бегущих к стене воинов. Во-первых, было совершенно непонятно, откуда они взялись, будто из реки вылезли. Во-вторых, тащили эти воины не осадные лестницы, а какие-то длинные шесты, слишком тонкие, чтобы вышибить ворота. Когда палачане сообразили, что происходит, было уже поздно. Торкель рассчитал точно. Редкие стрелы не причинили его хирдманам вреда. Так сбили двоих-троих. Все получилось, как задумал ярл, когда велел десятникам подобрать корабельные мачты, подходящие по размеру. Подбегавшие к стене Нурманы с разбегу втыкали в землю основание снятой мачты и могучим дружным рывком вскидывали вверх второй конец, на котором, крепко вцепившись в дерево, держались самые лучшие и самые ловкие из хирдманов. Два удара сердца, мачта встает вертикально, выше зубцов чистокола, и храбрый наездник корабельного древа спрыгивает прямо на головы защитникам. «Об этом сложат песню», — с удовольствием подумал ярл, глядя, как ловко все получилось. Впервые ярл пожалел, что боги наделили его изрядным ростом и могучим телосложением, иначе он стал бы первым из прыгунов. Полная сотня викингов, разом оказавшиеся на стенах, вмиг перебила дюжин шесть палачан, большую часть которых составляли не дружинники, а ополченцы. Вопли и криков о помощи у главных ворот не услышали. Там как раз перебили таран и шумно радовались удаче. Ярл Торкель угадал точно. Викинги вошли в Полоцк, когда конная грить Рогволта выехала из города. Дозорные в Кремле увидели врагов только когда те ворвались в речные ворота. Был подан тревожный сигнал. Затем под Тысяцкий Гудым, оставшийся в Кремле за старшего, собрал сотни-две гридней и вышел навстречу Нурманам. Остановить без малого 2000 Нурманов им было не под силу, но задержать — да. Пока часть хирдманов Торкеля рубилась с варягами на узких улочках, другие викинги рванулись в обход, по дворам, по крышам, рубя все, что подворачивалось под руку. 200 варягов легли все. Гудым — один из первых. Его зарубил сам ярл. Однако варяги все-таки задержали нурманов. Заплатили дорого, вдвое против скандинавов, но задержали. Когда первые разрозненные группы викингов выбежали на рыночную площадь, туда как раз подоспели 600 устаха. Славка, оказавшийся в хвосте устахого отряда, никак не мог прорваться вперед. В тесноте улиц замечательная резвость его скакуна оказалась бесполезна. Лишь когда грить вырвалась на рыночную площадь, Славке удалось прорваться. Нет, не в первые ряды, но, по крайней мере, достаточно близко, чтобы увидеть врага. Нурманы! Славке прежде не доводилось встречаться с ними в настоящем бою. В потешных схватках, да, бывало. В дружине Ярополка было немало скандинавов. Дрались они лихо, не хуже варягов. Правда, в степи от них толку чуть. Но в городе, в пешем строю, опасней скандинавов не было никого. Даже поодиночке. А уж с троем они сминали даже варягов, которые, впрочем, многому научились от своих исконных врагов. Особенно много разговоров было о скандинавских оборотнях, ульфхеднерах, берсерках. Эти перекидывались в бою дикими зверьми, и никакое железо их не брало. Иные так даже бездоспешными на рать выходили. Однако и таких можно было валить. Главное — не бояться. Славка викингов не боялся. Отец и брат много рассказывали о них с большим уважением. Однако ж батя и Артем рассказывали о своих битвах с нурманами и свеями. А те, с кем били Славки народищи, уже никому ничего рассказать не могли. Если бы не ливень, Славка показал бы нурманам, что такое добрый степной лук. Но в такую дождину его следовало поберечь. 3-4 выстрела, и намокшая тетива потеряет крепость. Всадникам устаха повезло. Прорвавшиеся на площадь нурманы не успели построиться, и конница сходу выдавила их с площади. Осталось лишь 10-15. Эти прятались за торговыми рядами, прыгали поверху, по крышам лабазов с ловкостью опытных моряков. Рубили сверху и снизу, ныряя под животы лошадей, подсекая им ноги. Один такой змеей скользнул из щели между сараями под брюхо Славкиного жеребца. Думал, раз нет у Славки копья, значит, на земле он нурмана не достанет. Нацелился попортить хузарского красавца, злодей. Славка двинул коленями, конь прянул в сторону. Славка свесился с седла до самой земли, хлестнул саблей и начисто снес руку с топором. Нурман заорал, подскочил, добил калеку, ехавший за Славкой, гридень. Конь уже вынес Славку на самую широкую из трех улочек, ведущих от Кремля к речным воротам. Самую широкую в сравнении с другими. Ширина — две телеги с трудом разминутся. Но держать врага тут было удобно. По обе стороны стояли дома. Стояли тесно, без дворов, без заборов. Этакий коридор, в котором десяток хороших бойцов могли бы держать сотню. Десяток пеших бойцов. Конным в такой тесноте не развернуться, а тут еще и дождь. С крыш потоками лилась вода. Ноги коней по бабке уходили в жидкую грязь. Какой-то дружинник пустил коня в галоп, обогнал, протиснувшись между Славкой и стеной. Конь толкнул хузарского жеребца. Тот сердито цапнул обидчика за холку. Чужой конь извернулся, дать сдачи. Его всадник заорал на Славку и захрипел, сползая с седла. Швырковый нож достал его точно в шею. Метнувший его нурман перепрыгнул с крыши на крышу, поскользнулся на мокрой дранке, но сумел зацепиться за шест флюгера и удержался наверху. Кто-то из палачан метнул в него копье. Нурман поймал его и метнул обратно. Попал или нет, Славка не понял. Дождь хлынул с новой силой. Славкин конь оступился, рженул сердито и встал. Двигаться было некуда. Грить остановилась. Славка слышал впереди приглушенные крики и лязг железа. Не видел ничего, кроме дождя, стен и спин передних дружинников. Некоторые поднимались на стременах, пытаясь что-то разглядеть, но отпущенные по северному стремена не давали особого преимущества высоты. На коротких степных Славка, поднявшись, выиграл сразу полсажения. Однако и этого оказалось мало. Мешали крыши домов. Ждать в бездействии, когда где-то идет бой, было нестерпимо. «Стой!» — шепнул Славка коню в мокрое ухо, вложил саблю в ножны, потянулся, ухватился за конек ближней крыши, толкнулся от седла и оказался наверху. С крыши он увидел все и понял, что дела совсем плохи. Полоцкие, кто конный, кто уже спешенный, рубились с Нурманами в тесных переулках, и Нурманы явно брали верх везде, кроме той улочки, где с ними схватились лучшие гридни во главе с воеводой. Там викингов продолжали теснить, выталкивая из уличной щели на площадь перед речными воротами, где сотни-две Нурманов, построившись двумя шеренгами, только и ждали, когда варяги выскочат на открытое место. Тот, кто командовал викингами, видел всю картину боя и, в отличие от полоцкого воеводы, не просто дрался, а вел битву по четкому плану. По боковым улочкам, тесня плачан, двигались нурманские сотни. Не так уж много времени понадобится им, чтобы пробиться на площадь, где встретить их некому. Все конники Устаха сбились в кучу на средней улице. Скоро мышеловка захлопнется, и к Кремлю палачанам уже не прорваться. А что у главных ворот? Там тоже рубятся, конные с конными. Прямо в воротах, которые, видно, не успели затворить. Когда прорвавшиеся Нурманы ударят палачанам в спину, тем конец. Пока Славка осматривался, викинги, с которыми бились гридни во главе с Устахом, вдруг развернулись и побежали. Можно было не сомневаться, кто-то из старших подал им сигнал. Пешим от конных не уйти, однако в грязи и тесноте Нурманы успели. А когда преследователи вырвались на простор, Славка утвердился поудобнее на скользкой мокрой соломе, развязал шнурок налуча, накинул тетиву. И тут природа сделала Славке княжеский подарок. Дождь почти прекратился. Ненадолго. Но за это короткое время Славка успел выпустить 8 стрел и свалить 4 Нурманов, кинувшихся к Устаху, и дать воеводе возможность оценить скверную ситуацию, но не изменить. Конь Устаха повалился наземь. Воевода, правда, успел соскочить и встретить набежавшего врага. «Пропал дядька Устах», — с горечью подумал Славка. «Эх, самому бы не пропасть!» Сверкнула молния, дождь хлынул с новой силой. Славка соскользнул вниз и мягко опустился в седло. Жеребец, которому трудно было стоять неподвижно, заплясал на месте, но Славка уже разворачивал его. «Нурманы идут к Кремлю!» — крикнул он глядевшим на него ближайшим гриднем. «Отходить надо!» Его слова побежали от ближних к дальним. Кто-то из сотников отдал команду, и конница подалась назад на рыночную площадь. А там кипел бой.